Я отвечал за 680 квадратных миль вражеской территории и здорово желал бы выяснить все обстоятельства, пока мой собственный расчет не расположился на местности. План операции базировался на новой тактической установке, которая мне лично представлялась просто глупостью. Нам было приказано не заваливать норы багов. Блэки извещал нас об этом так, как будто это он сам так здорово придумал, но сомневаюсь, что ему сей оборот понравился. Стратегия была проста и, вероятно, логична, если не брать в расчет потерь. Позволим багам вылезти. Встретим и перебьем их на поверхности и позволим продолжать вылезать. И никаких бомб в норы, пусть выходят. И так, пока через день, через два, через неделю, если у нас действительно превосходящие силы, они не перестанут вылезать. Плановики в штабе вычислили, черт их знает как, что баги потеряют от 70 до 90% своих воинов, прежде чем прекратят попытки выжить нас с поверхности планеты. Вот тогда мы начнем постепенно чистить планету, по пути вниз добивая уцелевших багов, и попытаемся захватить аристократов живьем. Мы знали, как выглядят интеллектуалы. Нам показывали фото с трупов. И еще мы знали, что они не умеют бегать. Бесполезные ножки при здоровенных туловищах. Зато мозг развит до безобразия. Королевы пока не видел никто. Но биокорпус подготовил эскиз ее возможного вида. Какой-то совершенно непристойный монстр величиной с лошадь и полностью неподвижный. Кроме интеллектуалов и маток, могли быть еще другие высшие касты. Черт с ними. Наше дело маленькое. Уничтожать всех выходящих наверх воинов, а потом захватывать всех оставшихся в живых, кроме тех же воинов и рабочих. Да, очень нужный и подробный план на бумаге. А мне поручили район 40 на 17 миль. И район этот в любой момент могли атаковать баги из незакрытых нор. А потому следует все эти норы отыскать. Если их здесь слишком много, ну что ж, тогда несколько завалим, нечаянно. А вокруг остальных сконцентрируем ребят. Конечно, рядовой в своем скафандре может контролировать большую территорию, но присмотреть может только за чем-то одним. Глаз на затылке у него нет. Я проскакал с десяток миль впереди моего расчета, продолжая вызывать комвзводы херувимов. А иногда перестраиваясь и пытаясь связаться с любым офицером херувимов и передать ему схему вызова моего канала. Тире-точка-тире-тире. Нет ответа. В конце концов, мне ответил мой же начальник. «Джонни, прекрати шуметь, отвечай по моему каналу». Так я и сделал. А Блэки посоветовал мне не искать командира херувимов в квадрате Блэк-1. Его здесь нет. Конечно, мог остаться в живых кто-то из младших командиров, но цепь командования нарушена. В учебнике сказано, что кто-нибудь всегда заменяет погибшего. Но, возможно, и нет, если истреблено слишком много связующих звеньев. Об этом предупреждал меня полковник Нильсон однажды, в далеком прошлом, то есть месяц назад. С капитаном Чангом было 3 офицера. Теперь из них остался один, мой сокурсник, Эб Мойш. Теперь Блэк пытался выяснить через него, как обстоят дела. Но толку от Эба было немного. Когда я присоединился к разговору и назвал себя, Эб принял меня за своего батальонного командира и отдал мне рапорт с убийственной четкостью. Особенно убийственной от того, что смысла в рапорте его не было никакого. Вмешался Блэк и приказал мне заняться делом. «Забудь о плане смены. Ситуация сам видишь какая, потому будь ко всему готов». «Хорошо, босс». И я рванул через свой район к его дальнему углу, где должен был стоять маяк, и в первом же прыжке вышел на связь с сержантом. «Сержант, как там с маяком?» «В этом углу нет места для маяка, сэр. Тут свеженькая нора размером этак 6-го». Я присвистнул. В кратер размера 6 можно спрятать весь тур. Это одна из штук, которые баги используют против нас, когда сами прячутся под землей. Мины. Ракетами они почему-то пользовались только в космосе. Если ты недалеко от места взрыва такой мины и стоишь на грунте, тебя сбивает сотрясение. Если ты в воздухе, нагоняет взрывная волна. Гироскопы выходят из строя, и тогда теряешь управление. Я еще не видел кратера размером больше 4-го. Наши теоретики считали, что баги не могут взрывать слишком большие заряды, От этого могли пострадать их собственные паршивые норы, хотя бы и укрепленные. «Поставь маяк сбоку», — сказал я. «Оповести командиров отделений и полувзводов». «Я уже, сэр. Угол 1-1-0. 1,3 мили. Ди-ди-дит. Сможете его поймать оттуда, где находитесь, на волне 3-3-5». Голос его звучал спокойно, будто у сержанта-инструктора на учениях. Я подумал, не срываюсь ли иногда на визг. Сигнал я нашел на дисплее прямо над моей левой бровью. Длинный и два коротких. «Отлично, я вижу. Кунха со своими почти на позиции. Возьми их, пусть патрулируют у кратера. И уравновесь силы, пусть Брамби возьмет вглубь 4 мили». Я с тревогой подумал, что и так на каждого из моих придется 14 квадратных миль. А если так размазывать, будет целых 17. А багу, чтобы выбраться на поверхность, хватит дыры меньше 5 футов в поперечнике. «Насколько горячо в кратере?» «Громко янтарно-красное, вниз не спускался, сэр. И не вздумай, я сам попозже проверю». Кратер был достаточно активен, чтобы убить незащищенного человека, но МП в скафандре некоторое время там продержится. Если такое излучение наверху, то на дне даже в скафандре глаза выжжет. «Скажи Найди, пусть отведет Мелана и Бьорка назад, в янтарную зону, и пусть они прослушивают грунт». В первом расчете были двое из 5 моих салажат. И они все равно, что щенки, вечно суют нос куда не надо. «Скажи Найди, что мне нужно знать две вещи. Есть ли движение в кратере и шумы под поверхностью вокруг?» «Это мы не можем послать бойцов в кратер, излучение наверняка убьет их. Но баги вполне могут, если только есть возможность добраться таким путем до нас. Пусть Найди обо всем доложит мне, то есть нам с тобой». «Есть, сэр», — сержант добавил. «Могу я внести предложение?» «Конечно, и в следующий раз не трать времени на вопросы». «Наварре вполне управится с оставшейся частью первого полувзвода. Сержант Кунха с отделением может пойти к кратеру, и тогда Найди будет свободен для прослушивания грунта».